Друг ты мой сердешный, выпей всю. Не хочу. Воля твоя, не стану, хоть ты сердись, хоть бронись, а я знаю свою пропорцию и ни для кого ее не преступлю. И тут-то начал был он вздорить, и потому принужден я был еще немного выпить, чем, по счастью, и удовольствовался. И опять пошла у нас с ним дружба, и опять поцелуемся, мой друг. На силу дождался я чаю. По счастью, был он хороший, и я напился его довольно. После чая вздумалось ему переменить явление. Не было, по мнению его, довольно еще пляса на эпетах. «Где мой Ларка?» «Ларка, Ларка, побегите за ним!» Ларка пришел. «Ну-ка, брат, встряхнись хорошенько!» И подлинно уж встряхнулся. Задрожали даже окошки. И зажужжало в ушах, а свистом своим едва меня не оглушил. Рад я, рад был, когда телепень сей перестал. Но тут другое навязалось на меня горе. Привязался ко мне Ванюшка, голубчик, любимый сынок моего друга сердешного. Пристала ко мне Кулюшка, голубка, любимая дочка приятеля верного. Один говорит: «Дядюшка, а дядюшка, сделай мне козлика». А другая туда же за ним: «И мне такого ж». Тот были завидны дети, Боже, всякого сохранят таковых. Ванюшка был лет 5 или 6, одет какой-то в фуфайчонку, без порток, и во весь день кривлялся, то кричал, то вешался на отца, то пялился на кровать, то валялся и кувыркался на он, и все это куда как хорошо. «Поди ко мне, Ванюшка, поди, голубчик, мошенник, ты вор самый!» И ну его целовать. Дочка Кулюшка была немного постарше и кривлялась еще лучше брата своего, а в вешанье ему не уступала. Везде шарят, везде лазают, все хватают. Растворили шкаф, сыскали сахарницу, раскрыли ее, и милый сынок закричал: «Батя, батя, я раскрыл!» «О, хорошо, сударик, возьми себе!» И симт любезным деткам попадись как-то на глаза репа: «Батя, батя, репа!» И тащит к нему оную: «Подай, любезный дитя, сюда! Нарезать, что ли, вам? Подайте нож!» Покуда подавали нож, покуда собирался он резать, покуда резал, ибо резание происходило медленно, кусок на стол, а другой на пол, время между тем много прошло, и я 10 минут был спокоен. Но вскоре после того началось новое мучение. Приступили оба ко мне с просьбами: «Делай я ему из репы и козликов, делай, да и только всего, не отстает от меня. Что ты изволишь?» Не мог никак отделаться, и принужден был вырезать им 2 лошадки, и тем носил от них отделался. И как мне все сие слишком уж наскучило, то поднялся был я ехать. Но статшно ли дело, разве брониться? Не успею встать, как меня схватит и поцелует 3 сряду. «Брать, сиди, сударик, сиди, ну что тебе дома, делать теперь нечего». Что делать? Принужден был опять садиться. Лучше посижу, думаю я себе, только освободил бы он меня от поцелуев своих. Наконец стало уж поздно остановиться. Я не посмотрел ни на что и почти с бранью с ним расстался и на силу уговорил его отпустить себя. Вот вам описание тогдашнего угощения и препровождения моего времени. Вы, зная меня, можете сами заключить, сколь весело мне было, будучи трезвым, сидеть между пьяных и с ними разговаривать. Признаюсь, что иногда со смех помирал, смотря на все сие. Но спасибо, на меня и не досадовали. Но как бы то ни было, но в праздные минуты упражнялся я и тогда в деле, а именно чистил арбузную корку, крошил из ней и из репной кожи сухарики, а на самом деле между тем размышлял о слабостях человеческих и благодарил Бога, что он сохранил меня от слабости сему подобных. Но я записался уже в сей раз и заговорился о безделках, так что и позабыл, что письмо мое давно уже превзошло свои пределы, и мне его давно пора кончить и сказать вам, что я есмь и прочее. Отгоняя смерть, злой враг ворвался на русские просторы. Не давал он генеральных сражений, не пускался кавалерийские рейды, не ломал крепостные стены ядрами, но одерживал ужасные виктории. Неприступные крепости не могли сдержать его, хитроумные укрепления были бессильны, а сотни обитателей городов и сел замертво падали при его вторжении. Не помогали немногочисленные огни костров, призванные отпугивать неприятеля, ни пальба из пушек, ни жалостливые молитвы, обращенные к Богу, который, казалось, печально и сокрушенно, взирая на Россию, качал своей мудрой головой. Да, в апреле 1771 года погибло 744 человека. В мае 857, в июне 1099, в июле 1708, в августе 7268, в сентябре 21401, в октябре 17561. Давно уже не было таких жертв в центре России, а враг не унимался, косил и косил свою смертоносную жатву. То была коварная, жестокая болезнь, завезенная из оттаманской порты. Моровая язва губила русских людей, как 100 и 200 лет назад. Правда, теперь она называлась новым зловещим названием — чума. В страхе перед сиею Божьей напастью, беспощадной хворью цепенели города и села. Скорбные молитвы неслись над ними, крестные ходы шествовали вокруг церквей, но они не помогали. Болезнь только вспыхивала сильнее после сборища людей, выкашивая с особой злобой самых боязливых верующих. В Дворянинове еще в августе было спокойно, никаких предосторожностей не делали. Потом уже Андрей Тимофеевич вспоминал, что от слухов об увеличивающейся опасности отмахивались. Горько усмехался. Все думали, по пословице говоря, рубили тогда еще не нашу тысячу, да и не было дела до дальнего горя. Полагали, что зло сие к Дворянинову не приблизится, а если и приблизится, то можно куда-то и уехать подальше. И вдруг грянуло...